священного камня, чтобы закрепить вчерашнюю клятву на крови. Разумеется, мы охотно согласились. Плотно позавтракав, мы со своими новообретенными туземными братьями, предводительствуемые жрецом, отправились на поляну, где недавно подверглись столь яростной атаке. Священный камень представлял собой довольно высокий монолит из вулканического туфа, носивший на себе следы жира и засохшей крови многочисленных жертв, чьи кости груды возвышались у его подножия. Я различил черепа, ребра, бедренные кости, коровы, коз, но человеческих скелетов среди них не было. Саймон отсутствовал, поэтому приходилось общаться при помощи жестов, нескольких фраз на ломаном английском и двух-трех слов местного наречия, которые я успел запомнить. Мушманга тронул меня за локоть и с негодующей гримасой указал на какие-то царапины на гладкой поверхности камня. Мы оба, сэр Ричард и я, затаив дыхание, пристально вглядывались в них. Для островитян они означали не более, чем оскорбление святыни, но для нас они служили зримыми доказательствами того, что Тауни был здесь и оставил на этом каменном столбе свою отметину. Вопрос, с какой целью, не вызывал у нас никаких сомнений, чтобы обозначить место захоронения клада. Глубоко высеченная в мягком пористом камне на ровной поверхности монолита явственно вырисовывалась буква «Т» над мертвой головой с двумя скрещенными костями. Это был знак черепа, символ пиратов и флебустьеров. И под нагроможденными здесь останками жертвенных животных или в непосредственной близости от них покоился тот самый сундук, который я постоянно представлял себе в своем воображении. Сундук, чья сорванная крышка открывала восхищенному взгляду блеск золотых монет и ослепительное сверкание драгоценных камней. Я посмотрел на сэра Ричарда и заметил алчный блеск в его загоревшихся глазах. Сердце мое колотилось в груди, как безумное. Пальцы сжимались в хищной хватке, словно уже вцепились в долгожданное сокровище. Ноздри сэра Ричарда расширились, красные пятна выступили на бледных щеках. Внутренняя, сокровенная природа его или его доминирующая сущность проявлялась, наконец, во взгляде и поведении. Жажда золота. Она цепко держала нас в своем плену. Даже туземцы почувствовали это. Мушманга и его брат посмотрели на нас с легким и насмешливым удивлением. А сморщенное лицо жреца выражало явное неодобрение. Мушманга коснулся золотого браслета на руке и указал на подножие камня. Я кивнул. Он пожал плечами, поднял с земли комок засохшей грязи и растер его между пальцами. Высыпав грязь и отряхнув руку, он снова коснулся своего браслета. Для него золото представляло не больше ценности, чем земля. Оно казалось ему бесполезным металлом, слишком мягким для оружия, ценящимся лишь благодаря цвету и, пожалуй, тому, что красиво выделялось на фоне загорелой кожи. Я, в свою очередь, коснулся его браслета. «Унга?» — спросил я. Я уже запомнил несколько слов из языка островитян, и это означало «много». Мушманга покачал головой. «Оре, унга!» «Немного». «Но здесь, под нашими ногами, его было очень много. Достаточно, чтобы сделать богачами всех нас, судя по рассказам Фентона и Пайка и по многочисленным слухам о сказочных сокровищах Тауни. И только глупое суеверие теперь стояло между нами и нашей мечтой. Какое-то мгновение мы оба глядели на островитян с мыслью об убийстве, которое, похоже, постоянно сопутствует этому драгоценному металлу. Жрец сурово взглянул на нас, уверенный в своем превосходстве. Сэр Ричард вздохнул и разрушил призрачное очарование золотого миража. Церемония жертвоприношения состояла в той же процедуре, что и вчера, только на сей раз лепешки с нашей кровью должны были съесть не мы, а Андриа Манитра, благоуханная, і його супруг Занах.